Глава 5. Удивительно, но устрашающая ректорша в ожидании вечного стража невольно выпрямила плечи, смахнула несуществующие пылинки с пустого стола и приняла вид примерной отличницы. Маша и сама нервничала, но неожиданная человечность Аллы Дмитриевны поразила ее. Может, напрасно злоязычные девчонки записали циркуля в подкаблучники и тряпки? Может, ректорша умеет быть и нормальной, когда снимает с себя должность и ответственность? В кабинете царила напряженная тишина. Даже беззаботный Власов притих. Братья, конечно, рассказывали Маше про вечного стража, ну, всякие байки, мол, он видит, что у тебя в карманах, умеет ходить сквозь стены, чувствует ложь за версту, может подкинуть тебя в воздухе и вообще надавать тумаков. Но при этом путались в показаниях. Мифический защитник университета то носил длинный алый плащ, то был похож на призрака, то на отвратительного мертвяка. Правда была в том, что никто из студентов Рябовых его никогда не видел. А вот отец, похоже, был лично знаком с вечным стражем, но не спешил об этом рассказывать, только ухмылялся, слушая всякую ересь. Наконец, в дверь деликатно постучали, отчего Алла Дмитриевна вздрогнула и побледнела, а Маша ощутила ледяные иголки, вонзившиеся в позвоночник. «Войдите», — громко и спокойно проговорила ректорша. Циркуль с неожиданной фамильярностью подмигнул ей. «Не переживай, прорвемся». И Маша тут же прониклась к нему симпатией, хоть подмигивали вовсе не ей. От чужого спокойствия ей тоже стало спокойнее. В кабинет вступил мужчина, явно спросонья. Длинные светло-седые волосы были всклокочены, поношенный халат спадал с одного плеча, открывая длинную ночную сорочку, мягкие шлепанцы слетали с пяток. «Ой!» — воскликнул вечный страж с потешным изумлением, округлил глаза, увидев всю их честную компанию, обернулся вокруг себя и явился в новом облике. Теперь на его голове красовался напудренный парик, красный кафтан пересекала синяя лента, а на груди пылал рубиново-золотой орден в форме креста. Маша моргнула, обомлев от такой изысканности. «Прошу меня простить». Вечный страж изящно поклонился. «Признаться, я был уверен, что старик Петрович просто заскучал, да и позвал меня на партию в картишке. Вот и явился запросто, без параду». «А Геннадий Петрович уже 7 лет как на пенсии», ответила Алла Дмитриевна и вскочила, не зная, куда девать руки. Маша ее понимала. В таком-то парике, да с такими орденами, вечный страж явно не был расположен к демократичным рукопожатиям. «Теперь я ректор университета». «Ишь ты!» — подивился он и почесал за ухом. «Дела!» — проспал я, значится, такой пируэт. «Ну, будем знакомы, зовите меня Иваном Ивановичем». «Алла Дмитриевна». «Так что же у нас стряслось, Алла Дмитриевна, коли вы меня потревожили?» Зевая и пытаясь прикрыть это увешанной перстнями пухлой рукой, спросил вечный страж. Студентка Рябова стряслась. Ректорша опустилась на место, явно успокаиваясь и переходя в свой обычный строгий режим. Маша даже загордилась собой. Ведь это именно из-за нее призвали вечного стража, чего, очевидно, не происходило уже много лет. До этого Алла Дмитриевна справлялась со студентами собственными силами. Иван Иванович покосился на нее с интересом. «Маша», — пискнула Маша, — «только я ничего не делала. Это со мной собираются сотворить непотребное». Она и сама не поняла, откуда взялось это самое непотребное. «Ну как общаться с существом явно из другой эпохи?» — и заголосила жалобно. «Угробить меня собирается неизвестная душегубка, а я безвинна, аки голубка». Все, включая вечного стража, уставились на нее с явным недоумением. Маша проявила силу воли и замолчала, оскорбленная. «Что она им тут? Шут гороховый?» «Давайте я вам все расскажу», — вмешался циркуль, единственный, кто и глазом не моргнул. И пришлось Маше снова слушать эту историю, да еще и в который раз любоваться на видение с собственным убийством. «Тьфу ты, пакость какая!» — выслушав до конца, выразил общее мнение Иван Иванович. Потом подошел к Маше, ухватил ее за подбородок и заглянул прямо в глаза. А показалось, что до печенок пробрался. Пестрым ворохом воспоминаний пролетела вся жизнь в голове. А потом пахнущие ладаном пальцы оставили Машу в покое. Она измученно вжалась в спинку кресла. «У них нелюдей что, про личные границы вообще не слышали? Это же наигрубейшее вмешательство в ее частную жизнь». «И правда, аки голубка», — удивился Иван Иванович. «Отознавал я всяких. Одна вон прикидывалась девицей, а сама младенчиков по погребам прятала. Или, скажем, была у нас 50 лет назад кухарка. Ну до чего, славная бабёнка. А сама яду то одному подсыпет, то другому». «Да вы что?» — вспыхнула Маша. «А то!» — с неожиданной резкостью прикрикнул на нее страж. «Что всякая тварь обелить себя норовит. Но ты у нас девка разумная, добрая, не порченная даже». «Мамочки, закончится ли когда-нибудь этот день?» Маша сцепила пальцы в замок, ни на кого не глядя. «Ну, давайте еще плакат повесим. Девственница Рябова, зубрилка». «Ох, давно пора было с этой нелепостью покончить как-нибудь. Мало ли кругом ловеласов, кому можно подарить свой бутончик. Жаль, что ловеласы смотрели на кого угодно, только не на Машу». «Переезд отменяется. Жертва наша остается на месте предполагаемого зверства. Будем брать на живца», — прервал ее размышления Иван Иванович. «На какого живца?» — испугалась Маша. Иван Иванович ответил ей добрейшим взглядом, в котором даже не прятал азарта. Выспался упырь проклятый, решил теперь поохотиться. С непорченной Машей в качестве приманки. «Прошу прощения», — решительно вмешался Циркуль. «Но студентками мы рисковать никак не можем, верно, Алла Дмитриевна?» «И никакой он не циркуль, подкаблучник и тряпка, а прекрасный Сергей Сергеевич Дымов, защитник и молодец». Маша признательно ему заулыбалась, радуясь, что нашла союзника. «А голем?» — расстроился Власов, который бы вопрошал. «Это ты хочешь ухлопать Рябову? Не нужен, что ли?» Алла Дмитриевна откашлялась, метнув сердитый взгляд в Дымова. Не понравилось ей, что он ее именем попытался прикрыться. «Иван Иванович, разумеется, в состоянии просчитать все риски», — ядовито проговорила она. С его-то внушительным опытом Маша тут же мысленно обозвала ее подхалимкой и бюрократкой. «Вот, значит, милочка, как вы карьеру строите? Поддакиваете и льстите?» «Вы как хотите, но у меня на Марию большие планы», — не сдавался прекрасный Дымов. «Она мне еще 100 олимпиад выиграет, так что я решительно против, чтобы на нее ловили душегубец». «Сергей Сергеевич», — начала была Алла Дмитриевна раздраженно, но Иван Иванович, благосклонным и в то же время неуловимо властным движением руки, остановил ее. «Так и охраняйте, голубчик, свою Рябову, сколько вам угодно», — доброжелательно предложил он Дымову. «В женском общежитии», — вскинул тот брови, — «а хоть и в женском, косы и перси я вам наколдую». У Дымова стало такое оторопелое лицо, что Маша сразу догадалась, перси его совершенно не вдохновляли. «Ах, да», — тут же сообразила она, — «это же грудь женская». Дымов тоже прикинул, поди, себя в косах и персях, каблучки примерил, юбчонку на тощие бедра натянул и не проникся. «Ну, знаете ли», — холодно сказал он, — «в наше время студенток иллюзиями не пронять. А я вам предлагаю морок», — кратчево заметил Иван Иванович. «Есть у меня одна прелюбопытная вещица, еще Михаилой основателем склепанная. Всяк, кто взглянет в то зеркальце, хоть старик, хоть ребенок, хоть кикимора болотная, тот сразу Лизонькой моей и становится. Почти настоящий, безо всяких там новомодных иллюзий, прости господи. А взглянет снова и в себя обыкновенного превращается». «В самом деле?» У Дымова глаза вспыхнули нездоровым блеском. «Вы предлагаете мне изучить на себе действия старинного артефакта, получить новый опыт эмпирическим путем, да еще и прикрыть студентку своей пышной грудью? Да он аферист!» Осенила Машу, чье мнение об окружающих менялось в этот день с непостоянством флюгера. «Или же настоящий ученый, что, впрочем, одно и то же. Разрешите мне?» — взмолился вдруг Власов. «Всю жизнь мечтал о персях, о женской общаге. О, только пустите меня в огород!» «Цыц!» — рявкнул вечный страж, щелкая пальцами. В кабинет тут же просунул голову олень Васенька. «Подай мне, милейший, кофею. Что за времена? Ни хлеба, ни соли. Одни сплошные хлопоты». Алла Дмитриевна встревожилась. «А может, обед заказать? — быстро предложила она. «А еще не озаботились?» — скривился Иван Иванович. «Да уж что теперь. Все равно обеды нынче не те. Первое, второе и компот. Где стерлить? Где дичь? Где карлы?» «Сегодня на обед прекрасный гороховый суп», — сварливо пробухтел секретарь Наум Абдулович, появляясь с кофеем. Судя по скорости, с которой он его сварил, требование Ивана Ивановича не стало для него сюрпризом. «И рыбные котлеты с морковкой. Крутишься целыми днями весь в трудах, не то что некоторые дрыхнут, а потом графины бьют, казенные». «Наум», — величественно ответил вечный страж, — «я грохнул ту пошлейшую стекляшку 37 лет назад. 37! Вот-вот, мало мне Зинки-вредительницы, так еще и этого пробудили, графинов не напасешься». Старичок скорбно поджал губы. «Наум Абдулович», — твердо велела Алла Дмитриевна, — «вы распорядитесь все же насчет стерляди, а студентам пора вернуться к занятиям». «Ну вот», — грустно подумала Маша, — «им-то даже горохового супа теперь не успеть слопать». Андрюша перехватил ее после последней пары. Когда Маша, бдительно оглядываясь по сторонам в поисках неведомой врагини, неслась в библиотеку. «Да стой ты!» — он придержал ее за локоть. «Какая-то ты занятая второй день, ужас просто. А у меня к тебе важный разговор, наиважнейший». Голодная Маша даже смутиться не смогла. Слышал Андрюша про себя на коленях с ирисами или нет? А буфет в библиотеке закрывался ровно в 17:00. «Какой еще разговор?» — резко спросила она, продолжая рваться вперед. Андрюша вынужденно тоже ускорил шаг. «Оказалось, что меня хотят сразу три барышни. Словесница с третьего курса, такая, ну, знаешь, длинная, и первогодка с кудрями. А третья?» — насторожилась Маша. «Да кто ее знает? Какая-то совершенно невзрачная девица. Ее даже описать никто толком не смог. Мария, ты должна мне помочь». «С чем?» — изумилась она. «Ну...» Он очаровательно улыбнулся. Сверкнули ямочки. «У тебя же аналитический склад ума, и ты мой друг. Вот и скажи, с кем из них мне встречаться?» «А циркуль считает, что я словесник», — ляпнула Маша, растерявшись от неожиданности. Ее великая любовь собралась встречаться с кем-то другим. Что ж, ладно, это вполне ожидаемо. Маша всю жизнь просидела на скамейке запасных, и ничто не предвещало, что она скоро ее покинет. «Ты же черчение любишь», — озадачился Андрюша. «Откуда вдруг взялась лингвистика?» «Вот такая я разносторонняя», — пробормотала она, думая о Дымове и таинственном зеркале-артефакте. «Неужто и вправду этот чокнутый препод решится на такие метаморфозы?» «Так с кем мне встречаться?» — поторопил ее Андрюша, потому что впереди уже маячили величественные своды библиотеки. «С первогодкой». «Почему?» «Она на 2 года моложе, проживет дольше». «Ну, Маша», — простонал Андрюша, «может, тебе познакомиться с ними поближе?» «Мне?» — поразилась она. Маша не могла представить, чтобы она просто так, без важной необходимости, вдруг заговорила с незнакомками. Да у нее язык к гортани присохнет. «Прости, Андрюша, но тут я тебе не помощница. Я же интроверт, который совершенно не разбирается в фиглях-миглях. Так что сам, все сам. А мне учиться надо». Он посмотрел на нее с таким упреком, как будто Маша призналась, что торопится сожрать парочку младенцев перед сном. «Ты серьезно?» — спросил он с обидой. Маша вздохнула. «С учебой шутки плохи. Не успеешь оглянуться, как схватишь 4. В общагу она прокралась уже затемно. Возвращаться в это вдруг ставшее опасным место было страшно. Именно здесь Машу собирались кроваво прикончить. Почему никто не прислушался к ее здравой идее переехать? «Потому что душегубица достанет тебя где угодно, было бы желание», — подсказала сама себе Маша. Поджилки все равно тряслись. Прошмыгнув по лестнице и вздрагивая от привычных звуков, она замерла перед их комнатой, услышав из-за приоткрытой двери свое имя. «Машка-то», — говорила Анька с хозяйственно-бытового. «Да, она, считай, невидимка. Слова не скажет, только все зубрит да зубрит, тихая, как мышь. И что плохого в мышах? Всяко лучше, чем пиявки, например, или змеи». Маша вошла в комнату. Первое, что ей бросилось в глаза, это четвертая кровать, которая стояла аккурат перед ее, словно преграждая дорогу. Второе — незнакомая девушка, уплетавшая конфеты за обе щеки. Пухлые, надо сказать, щеки, крохотный яркий рот, длинные рыжеватые косы, вздернутый нос, сарафан в ромашках. «О, Маша!» — Аня улыбнулась, но не слишком радостно. «А у нас тут пополнение. Вот, знакомься, Лиза из Питера», — перевелась внезапно. «Здрасте», — пролепетала Маша, глядя в лукавые круглые глаза и не зная, куда бежать. Хотелось завопить на манер переполошенной монашки. «Бесстыдство! Бесстыдство! Мужчина в женской обители!» Но она изо всех сил молчала. Жить-то хотелось больше, чем вопить.